отчасти оппозиционной по отношению к ленинской партии, закрытой советским правительством одновременно с другими оппозиционными органами печати. Во всяком случае, к осени 1920 года, когда я переселился из Москвы в Петербург, до открытой войны дело еще не доходило. Но Зиновьев старался вредить Горькому, где мог и как мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не хлопотал. Продовольствие, топливо и одежда, которые Горький с величайшим трудом добывал для ученых, писателей, художников, перехватывались по распоряжению Зиновьева и распределялись неизвестно по каким учреждениям. Ища защиты у Ленина, Горький то и дело звонил к нему по телефону, писал письма и лично ездил в Москву. Нельзя отрицать, что Ленин старался прийти ему на помощь, но до того, чтобы по-настоящему обуздать Зиновьева, не доходил никогда, потому что, конечно, ценил Горького как писателя, а Зиновьева как испытанного большевика, который был ему нужнее. Недавно в журнале «Звезда» один ученый с наивным умилением вспоминал, как он с Горьким был на приеме у Ленина, и как Ленин участливо советовал Горькому поехать за границу, отдыхать и лечиться. Я очень хорошо помню, как эти советы огорчали и раздражали Горького, который в них видел желание избавиться от назойливого ходатая за врагов и жалобщика на Зиновьева. Зиновьев со своей стороны не унимался. Возможно, что легкие поражения, которые порой наносил ему Горький, даже еще увеличивали его энергию. Дерзость его доходила до того, что его агенты перлюстрировали горьковскую переписку, в том числе письма самого Ленина. Эти письма Ленин иногда посылал в конвертах по всем направлениям, прошитых ниткою, концы которой пропечатывались сургучными печатями. И все-таки Зиновьев каким-то образом ухитрялся их прочитывать. Об этом впоследствии рассказывал мне сам Горький. Незадолго до моего приезда Зиновьев устроил в густо и пестро населенной квартире Горького повальный обыск. В ту же пору до Горького дошли сведения, что Зиновьев грозится арестовать некоторых людей, близких к Горькому. Кто здесь имелся в виду? Несомненно, Гржебин и Тихонов. Но весьма вероятно и то, что замышлялся еще один удар. Можно сказать, прямо в сердце Алексея Максимовича. В этих последних словах Ходасевич намекает на Муру. Она смотрела на свое будущее холодно и трезво, с тем же чувством, с каким и раньше оценивала и себя, и обстоятельства своей жизни, зная себя достаточно сильной для борьбы даже с властимущими. И этим она так восхищала его, и с каждым днем становилась ему все дороже. «Откуда такая сила?» — недоумевал он, в то же время презирая собственную слабость, зная, что ничего не может сделать, чтобы ей помочь, или почти ничего. Мировое имя? Но разве мировое имя может спасти сейчас в России? Дружба с главарями? Но эти люди всякую дружбу отдадут за чугунной тяжести поход к осуществлению своей идеи. Он знал о Муре немногое. Кое-что о Локкарте, кое-что о Петерсе. Знал о ее дружбе с Масоловым, которого взяли на улице и отправили неизвестно куда, и квартира была разграблена. Она рассказала Горькому далеко не все, конечно, и то, что он воспринял как главное, было убийство Бенкендорфа и разлука с детьми. Про детей он просил ее рассказать поподробнее. Она не видела их. Вот уже третий год идет, и так это продолжаться не может. Она должна выбраться отсюда. Она должна вернуться к ним. Горький любил слушать ее рассказы. Он всегда любил слушать о жизни людей, чей быт был далек от его собственного и от быта его окружения, от старой революционной нелегальщины, от теперешних партийных тревог и интриг. У нее была короткая, праздная и нарядная молодость, которая рухнула от первого удара, карающего эту жизнь топора. У него было два брака, аресты, высылки, всемирная слава. И теперь пошатнувшееся здоровье, давно запущенный туберкулез, которому не помогло и капри, постоянный кашель запойного курильщика. Железные люди, железные женщины, а он не железный. Харкает кровью, зубы шатаются. Старость, хоть ему только 52 года. Но он человек прошлого века, так ему говорят, времени, когда 50 лет наступала старость, и прошлый век он несет в себе полностью —